Глава 19. Перезвон мелодичного прикроватного колокольчика показался Д'Артаньяну кличем Набата. Подхватившись, он прежде всего взглянул на окно, в котором малиново отражались первые проблески рассвета. Потом перевел взгляд на оголенную грудь, лежащей рядом девушки. Лицо Лили было покрыто вуалью из золотистых кудрей, мраморно-белая грудь все еще источала лунное сияние, вызывающе устремляясь розоватыми сосками к висевшему на стене спальни образу непорочной Девы Марии, явно обомлевшей от всего происходившего здесь в эту ночь. «И ты, идиот, способен был уснуть рядом с этой ангельской непорочностью?» — швырнул камень в свое мужское самолюбие Д'Артаньян. «Ты способен был уснуть в этой кровати? Господи, боже мой, несчастный! Сколько раз, вспоминая об этом, ты будешь покаянно проклинать себя!» Совершенно забыв о том, что именно разбудило его, Д'Артаньян благоговейно уткнулся лицом в грудь девушки, и страстные, хотя и осторожные поцелуи, стали первой данью тому раскаянию, которое уже начинало угнетать его, и еще долго будет томить душу. Непокаянную душу бездомного, странствующего рыцаря. Рука сонной девушки инстинктивно потянулась к нему, пальцы запутались в волосах. Д'Артаньян благодарно поцеловал Лили в шею, но проклятый колокольчик, столь своевременно пробудивший его к жизни, теперь напоминал, что звон этот был отнюдь не малиновым звоном любви. «Госпожа баронесса!» — послышался за дверью встревоженный голос начальника охраны замка Отто Кабурга. Прибыл гонец из Людвигсхафена. У него тревожная весть. Там готовится заговор. В Германии, оказывается, тоже существуют заговоры. Кто бы мог такое предположить? Просто уму непостижимо. Все еще полусонно бормотал лейтенант, поспешно одеваясь. Сообщение Кабурга он всерьез не воспринял, но решил лично побеседовать с ним, прежде чем бывшему кирасиру удастся поднять с постели свою хозяйку. Однако Лили и так уже все слышала. «Узнайте, что там происходит, граф!» Неожиданно раздался ее спокойный и властный голос. «Сейчас все выясню. Надо только одеться. Господи, да впустите же начальника охраны сюда. Так будет проще, а главное быстрее. Да? Ему это позволяется? Входите, Кабург!» — позвал мушкетер с послушностью дворецкого. Что из того, что ему не хочется, чтобы в спальне Лили появился еще один мужчина, пусть даже начальник охраны, чтобы здесь вообще кто-либо когда-либо появлялся. Тем не менее, это не помешало Д'Артаньяну еще раз, теперь уже повелевающе, крикнуть: «Да входите же, Кабург! На этом поле брани вас ждут, как ни на каком другом!» «Как вам не стыдно, граф?» — мягко усовестила его Лили. Однако войти Отто так и не решился. Вместо себя он втолкнул гонца, парнишку-горбуна лет 16, почти детского роста, с лошадиным, перекошенным судорогой лицом. Он вполне мог явиться в эту спальню в заурядном кошмарном сне. Впрочем, то, о чем поведал баронессе фон Вайнсгард, тоже могло смахивать на кошмарный сон. «Он собирается идти сюда, баронесса Лили», — мял в руках толстую, похожую на змею, плетку парнишка. «Кто собирается? Лот?» Уселась в постели баронесса, не стесняясь юного гостя. Небесный лазурный пеньюар был упоительно легок и непозволительно прозрачен, однако это не смущало ее. Тем не менее, Д'Артаньян чувствовал себя признательным Кабургу, что тот не осмелился войти. Взгляд, которым окидывал охваченное небесной лазурью тело Лили горбун, граф еще мог стерпеть, как-никак мальчишка, но взгляд самого Отто... «Михаэль Вайнсгард, причем не сам, а с 10 воинами и с несколькими вооруженными слугами. Ты уверен, что они движутся сюда?» «И вскоре предстанут перед воротами», — тяжело дышал парнишка, которому пришлось промчаться верхом более 5 миль. Не обращая никакого внимания на присутствие отвернувшихся мужчин, баронесса поднялась и начала спокойно облачаться в разбросанный вчера в пылу любовных игр костюм наездницы. Наблюдая за ней краем глаза, Д'Артаньян вновь почувствовал себя признательным Кабургу за то, что у него хватило ума остаться по ту сторону двери. Простить любопытство парнишки-уродца было все же проще. «Так чего они хотят?» — спросил вместо баронессы лейтенант. Лот говорил на каком-то местном диалекте, но это проявлялось лишь в его произношении, и Д'Артаньян прекрасно понимал, о чем идет речь. Что означает этот странный визит, который так обеспокоил баронессу? Лот подозрительно взглянул на незнакомого иностранца. «Я могу говорить, баронесса Лили?» «Можешь, Лот. Меня это так же интересует, как и господина мушкетера». «Барон Михаэль, то есть ваш кузен, решил захватить принадлежащий вам замок. Он утверждает, что покойный граф просто выжил из ума, и что все это, все, что связано с завещанием, подстроено. Замок Вайнсгард был обещан ему и принадлежать должен только ему, Михаэлю Вайнсгарту», — так заявляет барон. «Когда ты узнал об этом?» — сурово спросила Лили. «Поздно вечером. Ночью мчаться сюда не решился. Да мне и не дали бы выйти из имения. А сегодня на рассвете ты погнал лошадей на пастбище. Понятно. Внешне баронесса оставалась совершенно спокойной. Она уже облачилась в костюм и отодвинула полупрозрачную оконную занавеску. Так все же, барон решил захватить замок силой или каким-то образом заставить меня отказаться от Вайнсгарта в свою пользу?» — как бы размышляла вслух Лили, выходя из спальни и направляясь в расположенный на этом же этаже кабинет, где обычно принимала гостей. Волосы баронесса расчесывала на ходу. Более тщательно заняться своим туалетом решила попозже. Сейчас ей было не до этого. Д'Артаньян, Лот и присоединившийся к ним Отто Кабург последовали за баронессой. «Барон фон Вайнсгард знает, что у замка расположился обоз с охраной», — на ходу поинтересовался мушкетер, как только они оказались в кабинете и Лили села за свой стол. «Военный совет замка в сборе. Настало время подумать, что предпринимать дальше». «Нет», — ответил парнишка. «По-моему, нет. Но повозки стоят на склоне, почти у ворот, поэтому барон заметит их еще издали». «А ты сообразительный парень». Кабург метнулся в коридор, прокричал что-то в окно или с балкона и, вернувшись через 2-3 минуты, доложил. «Обоз уведут в рощу за северный склон. Морды лошадей стянут повязками. Вряд ли Михаэлю придет в голову, что у замка разбило лагерь целое войско». «О нет, лейтенант, с бароном фон Вайнсгартом я справлюсь сама», — бросила Лили. «Я не хочу, чтобы в нашу вражду вмешивались иностранцы». Д'Артаньян и Кабург переглянулись. «Она действительно считает, что французы не вправе вмешиваться даже тогда, когда люди барона Михаэля силой попытаются установить свою власть над замком? У меня 6 воинов», — перехватила их взгляды Лили. «Сама тоже возьмусь за меч, если только барон Михаэль не уймется». «Он никогда не уймется», — решился вставить свое слово Лот. «Я слышал, с какой ненавистью он говорил о вас». «Кабург, награди этого паренька», — приказала Лили. «Много людей видела, как он входил в замок?» «Никто. Мой дозорный встретил его у подножия плато. Я наслышан об угрозах барона фон Вайцгарда и старался упредить его набег». «Вот как? Почему же до сих пор молчал?» «Не хотел нарушать ваше спокойствие». «Награди Лота и выведи через тайный выход к реке. Там его никто не заметит». «Не надо выводить меня», — запротестовал пастух. «Позвольте остаться в замке. Я буду служить вам, баронесса. Денег не нужно. Лучше дайте мне лук. В Людвигсхафене все знают, как метко я стреляю, когда мне это позволяют». «Что ты скажешь на это, Кабург?» — вопросительно взглянул на управителя замка Лили. «Он действительно хорошо стреляет», — подтвердил Отто. «Об этом знают многие. Парнишка получит и деньги, и лук. Станет ли он во время нападения стрелять в людей своего бывшего хозяина — это его дело». «Как-никак, у Михаэля около 20 воинов», — задумчиво произнесла Лили, и трудно было определить, имеет ли сказанное какое-то отношение к луку, предназначенному для Лота. «Среди них несколько очень опытных. Это немалая сила». я немедленно предупрежу капитана Стомвеля, — молвил Д'Артаньян. — Пусть приготовится. Сам с двумя мушкетерами останусь в замке. — Не смею прерывать ваш визит в замок Вайнсгард, господин граф, — сухо молвила баронесса. Д'Артаньян не узнавал ее. В словах, облике девушки, самой манере поведения появилось что-то сурово холодное и явно не женское. Однако обоз должен покинуть пределы моих владений. Я не желаю, чтобы в конфликте, возникшем между двумя представителями рода Вайнсгартов, были замешаны французские подданные. Это даст местному марграфу повод для вмешательства в наши родовые распри. «Простите, баронесса, но это невозможно», — столь же официально возразил лейтенант королевских мушкетеров. «Если из-за стычки моих солдат с людьми барона у стен вашего замка вспыхнет война между Францией и Германией, это в Париже еще смогут понять. Но кто в Пале-Рояле и Лувре способен будет понять, по какому праву мушкетеры решились оставить на растерзание противника замок, который до этого дал им приют? Единственное, что я могу обещать, мы не станем вмешиваться до тех пор, пока кто-то из людей барона не совершит нападение на француза. Но если это произойдет, в чем я совершенно не сомневаюсь, — ухмыльнулся себе в усы Д'Артаньян, — то пусть простят нас все боги и валькирии вашей благословенной Валгалы».